Глава 18. Иисус рассказал им притчу, чтобы они знали, что надо всегда молиться и никогда не отчаиваться. Был в одном городе судья. Он ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. И была в том городе вдова, которая все время ходила к нему и говорила: «Помоги мне добиться правды, разреши мою тяжбу». Он долго не соглашался, а потом сказал себе: «Хотя я ни Бога не боюсь, ни людей не стыжусь, она эта вдова такая назойливая. Решу ее дело, чтобы она больше не ходила и не изводила меня». «А вы слышали, что говорит этот бесчестный судья?» — спросил Господь. «Так неужели Бог не защитит своих избранников, взывающих к нему днем и ночью? Разве станет он медлить? Говорю вам, суд его будет правым и скорым. Но найдет ли Сын Человеческий, когда вернется, такую веру на земле?» А тем, кто был уверен в собственной праведности и презирал всех остальных, Иисус рассказал такую притчу. Два человека пришли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой — сборщик податей. Фарисей стоял и так молился: «Боже, благодарю тебя за то, что я не такой, как остальные люди, корыстный, бесчестный, развратный или вот как этот сборщик податей. Я дважды в неделю пощусь, плачу десятину со всего, что приобретаю». А сборщик податей, стоя в отдалении, не смел даже глаз поднять к небу и только бил себя в грудь и говорил: «Боже, я грешен, но жалься надо мной». Говорю вам, это он, а не тот фарисей, ушел домой оправданным. Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, возвысится». К Иисусу принесли маленьких детей, чтобы он прикоснулся к ним. Но ученики, увидев это, стали их бранить. Иисус подозвал детей к себе и сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Царство Бога принадлежит таким, как они. Говорю вам, кто не примет царство Бога как ребенок, не войдет в него». Один из видных людей спросил Иисуса: «Добрый учитель, что мне надо сделать, чтобы получить вечную жизнь?» «Что ты называешь меня добрым?» — спросил Иисус. «Никто не добр, один только Бог. Его заповеди ты знаешь: не нарушай супружескую верность, не убивай, не воруй, не давай ложных показаний, чти отца и мать». «Я с юных лет соблюдаю все это», — ответил тот Иисусу. Иисус, услышав это, сказал: «Одного тебе не хватает. Все, что есть у тебя, продай и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небесах. А потом приходи и следуй за мной». Но тот, услышав это, сильно опечалился, он был очень богат. Иисус, увидев, что он опечалился, сказал: «Как трудно людям зажиточным войти в царство Бога! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в царство Бога войти богачу». «Кто же тогда может спастись?» спросили Иисуса слушатели. «То, что невозможно для людей, возможно для Бога», — ответил Иисус. «А вот мы оставили все свое и пошли за тобой», — сказал тогда Петр. «Верно вам говорю», — сказал Иисус. «Всякий, кто оставил дом или жену, или братьев, или родителей, или детей ради царства Бога, получит во много раз больше в этом веке, а в будущем веке — вечную жизнь». Отведя 12 учеников в сторону, Иисус сказал им: «Вот мы идем в Иерусалим, и там исполнится все, что написано пророками о Сыне Человеческом. Его отдадут в руки язычников, над ним будут глумиться, оскорблять, плевать в него, будут бичевать, а потом убьют. Но на третий день он воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Смысл его слов оставался скрытым для них, и они не понимали, о чем говорит Иисус. Когда Иисус подходил к Иерихону, у дороги сидел слепой, просивший милостыню. Услышав, что мимо идет толпа, он спросил, что там такое. Ему ответили, что это идет Иисус Назарей. Он стал кричать: «Иисус, сын Давида, жалься надо мной!» Те, кто шел впереди, пытались его унять, чтобы он замолчал, но он еще громче кричал: «Сын Давида, жалься надо мной!» Иисус, остановившись, велел привести к нему слепого. Когда слепой подошел, Иисус спросил его: «Что для тебя сделать? Чего ты хочешь?» «Господь, видеть!» — ответил тот. «Ты будешь видеть. Вера твоя спасла тебя», — сказал ему Иисус. Слепой тут же снова стал видеть и пошел следом за Иисусом, прославляя Бога. Весь народ, видевший это, воздавал Богу хвалу.